Глава 16. Я ныряю вслед за кораблем. «Прямо как черт из табакерки!» — пробормотал я. «Поплыли!» — поторопил Гроувер. Они с Кларисой погрузились в волны прибоя. Аннабет обхватила Кларису за шею и старалась подгребать одной рукой. Мокрое руно тянуло ее ко дну. Но внимание чудовища было приковано не к руну. «Ты, молодой циклоп!» — прорычал Полифем. «Предатель рода циклопов!» Тайсон застыл, как вкопанный. «Не слушай его!» — взмолился я. «Давай, пошли!» Я схватил Тайсона, но с тем же успехом мог бы попытаться сдвинуть с места гору. Он повернулся лицом к старому циклопу. «Я не предатель!» «Ты служишь смертным!» — крикнул Полифем. «Воруешь для них!» Полифем швырнул первый валун. Тайсон отмахнулся от него кулаком. «Я не предатель!» — повторил он. «И мы с тобой ни одного рода!» «Победа или смерть!» Полифем бросился в волны. Но нога у него все еще не зажила. Он тут же споткнулся и упал ничком. Это было бы забавно, если бы он не попытался встать снова, отплевываясь от соленой воды и рыча. «Перси!» — заорала Клариса. «Давай!» Они уже почти добрались до корабля с руном. «Если бы я мог отвлечь монстра еще ненадолго...» «Иди!» — сказал мне Тайсон. «Я задержу большого урода». «Нет, он убьет себя». Однажды я уже потерял Тайсона. Повторять мне не хотелось. «Сразимся вместе». «Вместе», — согласился Тайсон. Я обнажил меч. Полифем приближался осторожно, хромая так, как он еще никогда не хромал. Но руки, которыми он швырял камни, нисколько не пострадали. Просвистел второй валун. Я отскочил в сторону, но если бы Тайсон не отразил удар кулаком, от меня все равно осталось бы мокрое место. Валун разлетелся фонтаном осколков. Я отдал приказ приливу. 20-футовая волна подняла меня на своем гребне. Подлетев к циклопу, я ударил его в глаз и перепрыгнул через его голову. Между тем, мощная стена воды выбросила монстра на берег. «Чтоб ты сдох!» — брызгая слюной, крикнул Полифем. «Вор!» «Это ты украл руно!» — заорал я в ответ. «Ты использовал его, чтобы приманивать сатиров, которых ты убил!» «Ну и что? Больно уж они вкусные!» «Руно должно исцелять! Оно принадлежит детям богов!» «Я дитя богов!» Полифем бросился на меня, но я отступил в сторону. «Отец Посейдон, прокляни этого вора!» Теперь он постоянно мигал, будто еле видел, и я понял, что циклоп целится, ориентируясь на звук моего голоса. «Посейдон не проклянет меня», — сказал я, пятясь, пока циклоп хватал руками воздух. «Я тоже его сын, но он не станет выбирать себе любимчиков». Полифем взревел. Он вырвал оливковое дерево из скалы и долбанул им по тому месту, где я только что стоял. «Люди не те пошли! Мерзкие хитрые лгуны!» Гроуэр промогал Аннабет взобраться на борт. Клариса неистово махала мне, чтобы я тоже поскорее подплывал. Тайсон кружил вокруг Полифема, стараясь зайти сзади. «Эй, молодой!» — крикнул старый циклоп. «Ты где? Помоги мне!» Тайсон остановился. «Тебя плохо воспитали!» — взвыл Полифем, потрясая своей оливковой дубиной. «Бедный брат, сиротинушка, помоги!» Но никто не шевельнулся. Единственными звуками были шум прибоя и биение сердца у меня в груди. Затем Тайсон шагнул вперед, поднимая руки в знак мирных намерений. «Не надо сражаться! Циклопы, братья! Опусти!» Полифем дважды повернулся, следя за его голосом. «Тайсон!» — предупреждающе выкрикнул я. Дерево таранило его с такой силой, что меня оно просто расщепило бы, превратив в пиццу под названием «Перси» с бесплатными оливками. Тайсон отлетел назад, пропахав в песке глубокую борозду. Полифем бросился за ним, но я крикнул «нет» и как бросил вперед меч. Я надеялся нанести монстру колющую рану в заднюю поверхность бедра, но подпрыгнул немного выше. Полифем заблеял точь-в-точь, как его овцы, и ринулся на меня со своим деревом. Я попытался уклониться, но несколько изломанных сучьев зацепили меня сзади. Из ран у меня шла кровь, я был весь в синяках, и силы мои кончались. Сидевшая внутри меня морская свинка хотела бы удрать с поля боя, да побыстрее. Но я преодолел страх. Циклоп снова замахнулся деревом дубинкой, но на сей раз я оказался на чеку. Ухватившись за пролетающую мимо ветку и не обращая внимания на боль в руках, я позволил циклопу подбросить меня в воздух и одним рывком оказался в небесах. В верхней точке дуги я спрыгнул прямо на лицо исполина, ногами приземлившись на его и без того побитый глаз. Полифем взвыл от боли. Тайсон схватил его сзади и попытался повалить. Я плюхнулся на землю рядом с ним, с мечом в руке, в непосредственной близости от сердца циклопа. Но, как и Тайсон, я понимал, что не могу убить его. Это было бы неправильно. «Отпустим его», — сказал я Тайсону. «Бежим!» Последним мощным движением Тайсон оттолкнул сыплющего проклятиями старого циклопа, и мы помчались к полосе прибоя. «Мокрого места от вас не оставлю!» — пронзительно выкрикнул Полифем, корчась от боли. Одной ручищей он прикрывал свой единственный глаз. Мы с Тайсоном бросились в волны. «Где ты?» — завопил Полифем. Он схватил свою палицу и швырнул ее в воду. Подняв фонтан брызг, она плюхнулась справа от нас. Я обратился с мольбою к течению, чтобы оно помогло нам и скорость. Я уже начал было думать, что мы доберемся до судна, когда Клариса выкрикнула с палубы. «Эй, Джексон, берегись циклопа!» «Заткнись!» — мысленно заорал я. Полифем подобрал еще один камень. Он бросил его в направлении, откуда доносился голос Кларисы. Но камень не долетел, чуть не попав в меня и Тайсона. «Слабак ты!» — продолжала громко издеваться Клариса. «Камень и то добросить не можешь, а еще собирался на мне жениться, кретин!» «Клариса!» — завопил я, не в силах это слышать. «Заткнись!» Слишком поздно. Полифем швырнул еще один валун, и мне оставалось только беспомощно наблюдать, как, пролетев над моей головой, он врезался в корпус королевы Анны. Вы даже не представляете, как быстро может затонуть судно. Послышался хруст, и месть королевы Анны, издав тяжкий стон, накренилась носом вперед. Я проклял все на свете, прося море как можно скорее поднять судно на поверхность, но мачты уже почти скрылись под волнами. «Ныряй!» — скомандовал я Тайсону. Когда следующий обломок скалы пролетал над нашими головами, мы были уже под водой. Мои друзья тонули быстро, безусловно пытаясь держаться на плаву в пузырящемся водовороте, который возник на месте крушения. Немногие понимают, что происходит, когда корабль идет ко дну. Образуется водоворот, как в сливном отверстии в умывальнике. Вниз утягивается все, что есть на поверхности. Клариса была, но даже она с трудом сопротивлялась волнам. Гроувер неистово бил копытами. Аннабет держалась за руно, которое всплывало в воде, как волна новеньких монеток. Я подплывал к ним, сознавая, что у меня может не хватить сил, чтобы спасти всех. Дело усугублялось тем, что вокруг них вращались обломки древесины. Как бы вольготно я не чувствовал себя в воде, вряд ли кто-то поможет мне самому, если меня долбанет по голове какой-нибудь балкой. «Нам нужна помощь», — подумал я. «Да», — громко и отчетливо раздался у меня в ушах голос Тайсона. Я изумленно взглянул на него. Раньше мне приходилось слышать, как нереиды и другие водяные духи разговаривают со мной под водой, но я никогда не думал. Но Тайсон тоже был сыном Посейдона, значит, мы могли общаться. «Радуга», — позвал Тайсон. Я кивнул, закрыл глаза и сосредоточился, добавив свой голос голосу Тайсона. «Радуга, ты нужна нам!» И тут же в подводной полутьме замерцали очертания трех коней с рыбьими хвостами, плывущих быстрее, чем дельфины. Радуга и ее друзья посмотрели в нашу сторону и, кажется, прочли наши мысли. Они проворно нырнули, и через несколько секунд в водовороте пузырьков появился Гроувер, Аннабет и Клариса. Каждый из них держался за шею водяного коня. Радуга, как самая большая, досталась Кларисе. Морское животное подплыло к нам и позволило Тайсону хватиться за его гриву. Ее друг, на котором ехала Аннабет, сделал то же и для меня. Очутившись на поверхности, мы стремглав помчались прочь от острова Полифема. Сзади доносились торжествующие вопли циклопа. «Наконец-то мне это удалось! Я потопил никто!» Я надеялся, что он никогда не обнаружит свою ошибку. Мы скользили по водной глади, и вскоре остров сжался до размеров небольшого пятнышка, а потом и вовсе исчез. «Получилось», — пробормотала Аннабет из последних сил. И, припав к шее морского коня, она моментально уснула. Я не знал, как далеко смогут отвезти нас водяные кони. Не знал, куда мы направляемся. Я просто держал Аннабет, чтобы она не свалилась. Завернул получше в золотую руну, ради которого мы столько перетерпели, и молча вознес благодарственную молитву. Это напомнило мне, что у меня есть должок перед богами. «Ты гений», — негромко сказал я, обращаясь к Аннабет. Затем положил голову на руно и не успел заметить, как тоже заснул.